Глава 36. «Эйрин, останьтесь здесь!» На всем скаку пронесся мимо нас его высочество, подгоняя монструозного вороного коня. «Орман, что случилось?» Обеспокоенно воскликнула, вглядываясь вдаль, туда, куда помчался принц и его воины. «Леди Эйрин, за холмом войско. Она окружила воинов епископа. Мы не знаем, кто это, на штандарте изображен лис». «Отец? Это герб моей семьи! Орман, вперед за его высочеством!» Взволнованно прокричала, внезапно ощутив прилив радости, наверняка отголоски былой Эйрин. Пришпорив бока Кауры, подарок графа Олдена, я устремилась вдогонку за Кеном. «Это может быть опасно», — предупредил Орман, последовав за мной, но я была твердо уверена, что граф Рамси не будет предавать свою страну. Слишком груб и прямолинеен был мужчина и далек от подковерных интриг. «Госпожа, неужто послание ваше получил?» — догнала меня Нетта, подгоняя рыжую лошадку. «Целое войско привел вас от мужа спасать». «Да нет-то, иначе что ему здесь делать?» — радостно выпалила, быстро догоняя кавалькаду. Но стоило нам показаться на вершине холма, как от отряда его высочества отделились 10 всадников, которые устремились нам наперерез. «Его высочество требует, чтобы вы остановились», — приказал Даррен, притормаживая наш ход. «Это мой отец, я ему писала». «Леди Эйрин, я сообщу его высочеству. Ждите здесь!» Голосом, нетерпящим возражений, проговорил мужчина, коротким взмахом отсылая воина. Сам же остался рядом с нами и, судя по всему, был этим не очень доволен. Упорствовать я более не стала, понимая, что тем самым подставляю капитана, и, поглядывая в сторону темного пятна, которое то замирало, то вдруг начинало двигаться к замку Норфолк, терпеливо дожидалась ответа принца. К счастью, ждать нам пришлось недолго. Вскоре от пятна отделилось несколько десятков точек, которые быстро приближались к нам. Отца Эйрин я увидела в числе первых всадников. В скорости он не уступал принцу и уже через несколько минут, быстро спешившись, широким размашистым шагом устремился ко мне. «Папа!» — неожиданно задохнулся от переполнявших меня эмоций, спрыгивая с кауры. «Ты получил мое письмо?» «Да, детка!» прогремел мужчина, сжимая меня в своих объятиях, громко и витиевато выругавшись. «Об одном жалею, что не я убил этого слизняка». «Пап!» — всхлипнула, крепко прижимаясь к отцу, шумом втягивая в себя до боли знакомый запах кожи, горького табака, медовых леденцов и хвои. «Хм, ну будет тебе, дома поговорим», — смущенно кашлянул мужчина, всегда пасуя перед женскими слезами, и ободряюще похлопал меня по плечу. «Сейчас только крыс вытравим, и ты мне все расскажешь. Ваше высочество, приказывайте». «Они заняли западную и северную части. Граф Бодвар заходит», — заговорил Кион, прежде бросив на меня беспокойный взгляд, удаляясь от нашей группы. «Вот видите, госпожа, а вы думали, что лорд Рамси вам не поможет?» — прошептала Нетта, счастливо улыбаясь. «Я и сейчас не могу до конца поверить, что отец привел к замку герцога войско», пробормотала, наблюдая за удаляющимися мужчинами, и вдруг, ощутив слабость в ногах, устало опустилась прямо на траву. «Если я верно поняла его высочество, они в ближайшее время будут заняты возвращением замка Норфолк, а значит, наш удел терпеливо их дожидаться и по мере сил помогать им». Ворон откликнулся на мой призыв в одно мгновение, птица парила над замком, показывая мне двор. Слуг не было, а вот воины Кенна и суровый Рэндон застыли в тревожном ожидании. Они достаточно долго смогли продержаться в осаде и не сдать замок, и теперь, увидев собирающееся на холме огромное войско, были напряжены. Позвав к себе ворона, я достала из-за пазухи небольшой лист бумаги, карандаш и приступила к написанию еще одного послания. Люди должны знать, что к ним идет помощь. Спустя час я ликовала вместе с воинами Рэндона, которые, получив от ворона мое послание, ни на миг не усомнились в его достоверности и вскоре принялись готовиться к бою. «Ох, как шиблись!» — охнула горничная, взирая на долину. «Я же отстранился от этого кошмара, не желая видеть, как гибнут люди, и зная, что если произойдет что-то страшное с Кеном, ворон мне обязательно покажет. Поэтому, повернувшись спиной к замку Норфолк, я лишь из комментариев Ормана и других воинов, а также испуганных вскриков Нетты, знала, что наши оттеснили воинов епископа, что те в попытке вернуть былое выгодное местоположение безрезультатно бросаются под стрелы и что, кажется, его высочество побеждает. Только через несколько часов Нетта, радостно прокричав, сообщила мне, что лорд Рамси и его высочество во весь опор несутся к нам. «Ты ранен!» Вырвалось у меня, стоило мне увидеть на щеке Киана кровь и ссадину. Это не осталось незамеченным отцом, но тот, хоть и довольно улыбнулся, сделал вид, что не обратил внимания на фамильярность с моей стороны. «Со мной все в порядке, Эйрин, всего лишь царапина», — проговорил мужчина, но возражать не стал, послушно подставляя свое лицо, чтобы я обработал рану. «К замку Норфолк теперь можно безопасно подъехать», — заговорил отец, скупо улыбаясь. «Прихвостни епископа, те, кто мог, сбежали. Эйрин, мне сказали, что это ты избавила наши земли от сумасшедшего». «Да, так получилось», — смущенно проговорила, предпочитая не вспоминать об этой битве. «Метнула в его глаз нож, и его башка раскололась надвое?» — неверяще продолжил отец, чем-то булькая. «Так и было», — проворчала я, бросив предупреждающий взгляд на отца, и вернулась к прерванному занятию. «А нож твой горел белым пламенем?» — не внял предупреждению лорд Рамси, подав Киону кружку с чем-то резко пахнущим. «Угу. Даром подпитала, и не спрашивай, как, я не знаю», — сердито закончила, вытирая кусок ткани окровавленные руки. «Нетта, подай лорду Рамси и его высочеству остатки вчерашней похлебки. Пить на пустой желудок нельзя». «Моя дочь одаренная!» — потрясенно пробормотал отец, будто и не услышав, изумленно в меня вглядываясь. «Ваша дочь, лорд Рамси, не единожды спасла мне жизнь. Я в долгу перед ней», — вдруг заявил принц, снимая с себя массивную цепочку, на которой висел кулон с красным камнем. «В моем лице вы нашли преданного человека, и если вам или вашим потомкам когда-нибудь потребуется помощь, любой из рода Артас вам ее окажет». Закончив торжественную речь, его высочество аккуратно надел тяжелый подарок мне на шею и вновь обратился к отцу. «Я буду рад видеть вас и вашу семью на моей коронации. Приглашение вам доставит лично преданный мне человек». «Это большая честь для нас», — на миг растерялся лорд Рамси, но быстро пришел в себя и, гордо выпятив грудь, заявил. «Семья Братфор всегда была и будет предана роду Артас».